«Да-да», — поддакнул старик, — «то-то ты мне сразу блаженным помстился». Тут на газон у разрушенной беседки упала большая тень. Подняв пыль и мусор, на землю опустился здоровенный трехглавый дракон яркой изумрудной расцветки. «Горыныч, ты чего тут забыл?» — встрепенулся Кощей. «Неожиданно для меня центральная голова сказочного героя прогудела на человеческом языке. Старик, старик, ты не представляешь, что сейчас было. Улет, отпад». Упором на час, абсолютно не обращая на гостя Кощея внимания, начал нетерпеливо выплясывать на месте немаленький представитель летучего драконьего племени. «Я тут типа патрулирую зону Макшита у гор, ну и, типа охочусь попутно. И, старик, я сражен на повал, убит на месте. Старик, ты не представляешь, дед, во все шесть глаз вижу красотку, прямо лапки оближешь. Я чуть на землю без крыльев не рухнул. Такая крошка, цветок, истинный цветок, серебристо-беленькая, у-у-у». Во все три головы восторженно завыл Горыныч, а меня начали терзать смутные сомнения. Она Олежкой угнутой сопки придавила и так завлекательно его поджарила и сидит есть. «Ну, я же змей хоть куда, за мной любая на край света полетит». Тихонько падаю за ее спиной и подруливаю со всей вежливостью. Огладил красотки хвост и куртуазно так спрашиваю, мол, откуда такая красота в наших диких краях взялась? Кощей прищурился и начал лукаво поглядывать на мою закипающую от гнева моську. Было отчего налиться злостью. Огладить драконший хвост все равно, что дать по попке женщине горячего леща. Эта трехголовая летающая лягушка смела хлопнуть по заднице мою Гермиону. Уэрою, змей Горыныч, другой кандидатуры в голову не лезла и правильно делала, ибо именно им эта трехголовая тварь оказалась, продолжал выплясывать. А она, у, старик, не сходя с места, пальнула льдом и наутек. Я за ней, говорю, куда ты, красавица, я ничего плохого тебе не сделаю, а она давай огнем плеваться и лед колдовать. Просто загляденье, дед, горячая штучка, старик, на брачных полетах я за ней погонюсь. Куда ты, червяк, гнаться собрался? Переходя с Парсилтонга на драконрык, словно жаба канонного Невилла Лонгботтома, в три раза надулся я. Это кто тут шипит под ногами? Выгнул длинные шеи трехголовый поганец. Беги, Горыныч, беги. Прежде чем аппарировать к терему, дал бесплатный совет Кощей, испаряясь из кресла. Почувствовав дикую ярость, проснувшуюся в новообретенном внучке, старик вовремя сбежал с арены в зрительный зал. Я же превратился в берсерка, тонущего в кровавом исступлении и мечтающего перегрызть горло врага. Никто не смеет касаться своими грязными лапами моей жены. Видимо, на этой волне со мной начались неконтролируемые трансформации. Ты, я ж шерерица болотная, ты кого за хвост лапал, тритон чахоточный, я тебя, жабу трехголовую, сейчас навертел насажу и крутиться заставлю, я тебе сейчас центральную башку оторву и взад вставлю, живой и мертвой водой полью и скажу, что так и было. Эй, пацанчик, ну, ты попал, пацанчик. Горыныч разинул все три пасти, больше похожие на двухкубовые ковши экскаваторов, приготовившись спалить наглую муху, но натолкнулся на убийственный взгляд Василиска, получившийся у меня от удушающего бешенства. «Мама!» Выпустив струйки дыма, дракон рухнул на землю, громко клацнув челюстями, левая голова на длинной шее, будто на толстом канате, безвольно свисла вниз. «Э-э, богатырь, ты чего, я же ничего, вот и я ничего, ничего личного», сдергивая рубаху с покрывшихся мощной чешуей плеч, прошипел я на Парсилтанге, со всей немалой дури механически ударив полюбившимся фризом. Толстенные корки льда сковали крылья вознамерившегося улететь Горыныча. Выставив перед собой передние лапы, тот начал пятиться назад. «Ну, извини, богатырь, не признал, с кем не бывает, что сразу драться-то, давай разойдемся по-мирному, что сразу взрываться, как гороху объелся, я тебя, пердун крылатый, горохом накормлю и на факеле из зада летать заставлю». Вслед за длиннющим языком пламени, вылетевшим из моего рта, взгляд Василиска подбил правую рогатую башку. Центральная голова догадалась зажмуриться, заливая пространство перед собой валами огня, но я, с головы до пят покрывшись драконьей броней и вытянувшись вверх на 3 метра, плевать хотел на магическое пламя, сам источая подобное из всех пор и зазоров между чешуйками. Отступающий змей Горыныч запнулся о торчащий из газона гранитный валун с письменами, его ноги заплелись и он позорно рухнул на остатки беседки. Левая голова змея тем временем начала подавать признаки жизни, длинным раздвоенным языком ощупывая землю, но прийти в себя ей не дал повторный василисковый нокаут. «Сдаюсь, сдаюсь, не убивай, богатырь, старик, помоги, спасите, люди добрые. Поджав хвост и закрывшись лапами, Горыныч, оставляя за собой настоящую траншею, медленно пятился задом к калитке. «А-а, вот ты где!» Из-за деревьев, подобрав подол длинного летнего сарафана и зажав под мышкой старую потрепанную метлу, спешила пожилая женщина с выступающим крючковатым носом и растрепанной гривой волос, густо обсыпанных пеплом седины. «Яга, помоги мне!» Размазывая сопли и собирая грязь и пыль языком, свисающим с левой головы, прошепелявил змей. «Ах ты, охальник!» Удар, перехваченный за древко метлы по центральной голове трехголового дракона, колокольным звоном разошелся по округе. «И шо удумал, старая образина?» «Бум-эм-эм!» Горыныч поплыл. «Ящерица поганая, извращенец зеленый!» «Бум-эм-эм!» Из метлы выпало несколько прутьев. Сжавшись в ком, Горыныч завыл горестной белугой. «Бум-эм-эм!» «Я тебя отучу, охальника, к девицам приставать!» Кое-как уняв ярость и разогнав кровавый туман из глаз, я сумел разглядеть Гермиону, принявшую человеческое обличие и сейчас, скромно потупив глазки, наблюдающую за избиением могучего дракона хрупкой женщиной. «Ладно, ладно, яга, охолонись, прибьешь же Горыныча ненароком!» Подняв правую ладонь в защитном жесте, перед грозной ведьмой вырос Кощей, и по делам ему, перехватив поудобнее метлу и замахиваясь в очередной раз, выкрикнула в запале яга: «Не будет безобразничать, морда бесстыжая!» «Уважаемая яга!» Заступив перед Кощеем, я отвесил ведьме земной поклон. Мне кажется, что змей Горыныч осознал всю степень и глубину своей вины. Ведь осознал, так, полуобернувшись к избитому чудовищу и применив удушение силой ко всем трем головам, едва не скатываюсь в первобытную ярость. Осознал, суча лапами, выдавил змей. Вот и ладушки, наградив гада клыкастой улыбкой, припечатываю напоследок: «И виру по правде заплатишь, так, и виру заплачу». Стрельнув дымом и пытаясь отдышаться, выдохнул дракон под смешки Кощея и Яги. «Какую виру?» Тут же недоуменно встрепенулся он. «Богатырь, за что виру?» «За оскорбление чести и достоинства моей законной супруги, змеюшка!» Под ласковую улыбку вновь прихватываю удушением длинные шеи. «Кхак-ха, какой супр! Кхак-ха, какой жонки!» Скинуть захват у Горыныча не вышло. «Сегодня я просто в ударе!» Стоило только разозлиться, как следует, и взбрыки магии силы как рукой сняло. «Какой жены, касатик?» Яга вздернула вверх угольные брови, контрастировавшие с сединой волос. «Гермиона, солнышко!» Моя умничка на полуслове поняла недосказанную фразу, обернувшись в драконью ипостась, постояла так немного, после чего опять вернула себе человеческий облик. «Дедушка, уважаемая Яга, ну и ты, ящер трехголовый, с превеликим удовольствием представляю Гермиону Слизерин, мою законную супругу перед магией и богами. Земной вам поклон, глубоко уважаемая Яга!» «Микулишна!» — шепнул Кощей. «Микулишна!» — не откладывая дело в долгий ящик, переломил спину я, за то, что заступились за мою ясоньку ненаглядную. «Мы теперь ваши должники, благодарствую!» «А как речет!» — смутилась грозная ведьма, краснея щеками, как по писаному чешет. «А говорят, молодежь все вежество растеряла, стариков не уважает. Ладно, чего уж там, я гляжу, ты сам в юнош не промах, вон как нечестивцу накостылял, любо-дорого посмотреть, от души. Да отпусти ты этого гиккана старого», — сменила гнев на милость яга, пожалев змея Горыныча. Убрав удушение, я поймал хитрый взгляд Кощея, перебегавший с яги на Гермиону и обратно. Поняв, что его бегающий взор не остался без внимания, старик кивнул и заговорщицки подмигнул мне, мол, не теряйся, куй железо пока горячо. Оценив полыхающую мощью ауру старой ведьмы, я мысленно согласился с немым советчиком. Пожалуй, будет трудно найти для Гермионы лучшую наставницу в женских магических премудростях, чем нежданная заступница. Так, с этим чуток погодим, а пока, подбежав к Гермионе, осматриваю ее с ног до головы, не забывая ласково поцеловать в щечку и коснуться ладонью серебристо-синих кудрей. «Ну-ну, развели тут телячьей нежности, миловаться потом будете», — кашлянув для приличия, нарочито грубо сказал Кощей. «А ты не вмешивайся, Костяшка», — замахнулась помелом яга. «Охолонись, старая, старая!» От яги полыхнула яростью. «Дед, ты по что на ягу Микулишну понапраслину возводишь?» Спасая Кощея от знакомства со ступодовым ударом метлы, разворачиваюсь к Кощею. «Извинись немедленно, яга Микулишна, не принимайте близко к сердцу слова Кощея, ему самому 1000 лет в обед, того гляди развалится. Дееед, ты извиняться будешь?» Ошарашенный моей беспардонной наглостью, Кощей, под смешки Иги, скомканно принес извинения. «Прошу к столу, гости дорогие», лениво взмахнув в сторону беседки, и когда он успел ее восстановить, сказал Кощей: «Нафаня, на стол мечи, что есть в печи, да не ворчи». Не успели мы глазом моргнуть, как в центре беседки возник стол, накрытый расписной скатертью, на которую опустился колченогий, начищенный до зеркального блеска самовар, за ним кружащимся хороводом спланировали чайные блюдца, тарелочки и вазочки с вареньями, джемами и выпечкой, пирожки, ватрушки, баранки, шоколадные конфеты и прочая снедь без счета. Перед охающим Горынычем на землю плюхнулась коровья туша. «Прошу, прошу, не обижайте Нафаню отказом, мой домовой редко кого саморучной выпечкой подчует, видать, внучок, твоя женушка и ты запали ему в душу. И ты, Микулишна, присаживайся, давай я за тобой поухаживаю». Кощей галантно убрал со всех невидимый налет пыли, наколдовал серебряные рукомойники, на которые, словно птицы, преломляясь посередине, опустились расшитые петухами рушники. Как полагается радушному хозяину, старый дамский угодник подставил локоток незаметно прихорошившейся ведьме. Растрепанные космы Иги сами собой заплелись в тугую косу и спрятались под расшитую жемчугами двурогую кику. На сарафане возник передник, украшенный теми же петухами, чередующимися с геометрическими узорами и свастикой. Кощей сам прихорошился, обрядившись в прилетевшую из дома нарядную фересь, перепоясанную широким кушаком. Зайдя вперед, он отодвинул стул, приглашая старшую даму занять место. Горыныч, дабы не хрустеть перемалываемыми говяжьими костями, перебрался за ограду. Он было вознамерился улететь, но выставленный мною кулак спустил трехголового виновника с небес на землю. О вире мы еще не договорились, поэтому никто его никуда не отпускал. Старый охальник, шутливо шлепнув Кощея по руке, добродушно усмехнулась ведьма, как должное принимая ухаживание древнего некроманта. «Эх, где мои 17 лет?» — горестно вздохнул Кощей. «Быть может, тогда у меня был бы шанс, Яга Микулишна. Быть может», — сверкнув жемчугом зубов, Яга поощрила ухаживание дальше. «Но черного кобеля не отмоешь до бела. Ваши слова, несравненная Яга Микулишна, ранит меня в самое сердце», — патетически воздел руки Кощей. «Молодых бы постеснялся, ловелас, это их, что ли?» Будто в первый раз увидел, воззрился на нас моложавый старик. «Они сами кого угодно в краску вгонят. Вот оженились уже в 14 лет. Дед, чай стынет», — вмешался я в полемику. «Да-да, и то верно, внучек», — осклабился Кощей, погрозив мне пальцем. «Выдеру я тебя как-нибудь оказией. Для Гермионы, незнакомой с русской народной чайной церемонией пития чая из блюдец, перемежающейся степенной беседой, все было в новинку. Пришлось мне, под ехидные взгляды парочки стариков, взять обучение суженой в собственные руки, по ходу чаепития поясняя, что почем и зачем. Пока я делал все, чтобы наша пара не упала в грязь лицом, хитрая Яга незаметно вытянула с меня и Кощея историю обретения последним незапланированного праправнука с заковыристыми семейными связями, благо последний ловко увел вопросы души и реинкарнации в сторону, заметил лишь то, что в прошлой жизни я был русским и жил в другом мире. Много раз правнук Ратибор экспериментировал с дальними порталами, вот и доэкспериментировался. Мой случай далеко не единичный, поэтому не стоит удивляться, а что я не помню прошлой жизни, так Марена выпускает в круговорот душ только почищенных от наносной памяти жизни. Ну-ну, миледи обхохочется. Оставив Кощея в покое, Яга взялась за нас, и я сразу почувствовал себя овощью на гребешке. Ведьме бы следователем работать, Велимир по сравнению с нею дитё малое. Чтобы не сболтнуть лишнего, пришлось крутиться, как ужу на раскаленной сковородке. И то я и Гермиона выложили Яге чуть ли не всю подноготную. «Да, касатик», — дуя на кипяток, задумчиво вымолвила ведьма, — «гляжу я на вас, с одной стороны радуясь, что вы остались верны друг другу, но с другой стороны завидовать тут нечему. Вам на летнее солнцестояние надо бы проверку в круге, да в пламени костра пройти, но я и так вижу, разорванные родовые нити». «Разорванные?» — чуть ли не в первый раз за все застолье осмелилась задать вопрос Гермиона. «Разорванные», — подтвердила Яга, Кощей лишь утверждающе кивнул. «Вы, соколики мои, консумацию пройдете в совершеннолетие, закрепив магические клятвы на ложе или на родовом алтаре», — Яга задумалась, — «скорее после брачного полета, ибо Гермиона не сможет дать наследника слизеринам. Так получилось, ясные мои, что вы теперь больше магические существа, чем обычные люди-маги. Ваши дети будут обладать двумя ипостасями или личинами, если вам так будет понятней, драконьей и человеческой. В седую старину, задолго до нас с Кощеем, драконьих перевертышей называли древними. За женихами и невестами из древних велась настоящая охота среди драконов и магических существ. Будьте готовы, что вас начнут осаждать в скором времени с брачными контрактами, а если не хотите огласки, то молчите, как покойники на погосте. Впрочем, я не уверена, что вам долго удастся сохранять инкогнито. А тебе, касатик, придется искать вторую жену. Как вторую? Я не хочу. Придется, ёрнически усмехнулась старая корга. Никуда ты не денешься, когда родовая магия придавит. Начинай заранее подыскивать красотку из магических народов с огненным даром, чтобы у вас векторы магии совпадали. Я бы сосватала тебе несколько русалок, но водяные создания не подойдут. Тебе нужен наследник-человек, так что либо девы-птицы, у вас их еще вейлами кличут. У них преобладает человеческое начало. Простые магички от тебя, касатик, не понесут, да и мощь нескольких источников не всем удается выдержать. Так-то, а ты, красавица, не ревнуй понапрасну. Видишь, как он тебя любит, руками и ногами от второй жены отбрыкивается. Другой бы слюной от радости и зашел. Береги его, девонька. Ну-ну, не морщинься, тебе, ягодка крылатая, не идут морщины. Тебе, можно сказать, карты в руки, а говори заранее, что без твоего одобрения этот молодой жеребичик ни на одну кобылку не вскочит. Вы повенчаны кровью, поэтому готовься к роли старшей жены. А можно этого как-нибудь избежать? Надежда еще тлела, не спеша угасать совсем. Можно, отрекись от одного из родов. Попокону отрекись. Я не могу. Тогда о чем разговор? Задали вы, Яга Микулишна, задачку, а озадаченно почесал я маковку. Я вам раскрыла глаза, а то будете мыкаться слепыми котятами, гадая, за что же вам откатами прилетает. Магия пренебрежения не прощает, наказывая оступившихся и клятва преступников. Яга Микулишна, скажите, пожалуйста, куда делись древние? Насколько я поняла, они куда-то ушли, хлопнула ресничками Гермиона. Никто не знает. Если бы былины и легенды, дошедшие до наших времен, не врут, а я молвлю о тех временах, когда я и Кощей были еще сопливыми младенцами, древние ушли в другой мир. Теперь они возродились в вас. Как и почему это произошло, я не знаю. Кровь за кровь, жизнь за жизнь, и еще я неосторожно дал одно обещание. Слово не воробей, многозначительно каркнул Кощей. Одно наложилось на другое, и вот вам результат, развела руками Яга. Всегда следите за языком, детки, и не давайте необдуманных клятв. Разговор постепенно свернул на различного рода магические клятвы, потом старики затронули молодежь, которая на некоторое время выпала из обсуждения. Как всегда, старшее поколение попеняло на необразованность магической поросли и забываемые заветы пращуров. На этой волне я осторожно влился в словесный поток, ненароком упомянув, что старики сами в какой-то мере виноваты в складывающейся ситуации, предпочитая хранить замшелые секреты, не относящиеся к родовым, чем делиться ими с молодежью. Вот, к примеру, Гермиона. С одной стороны, и в первую очередь она дракон, с другой же стороны мы видим молоденькую неопытную девушку, которую сегодняшние откровения Яги вогнали в ступор. Было бы просто замечательно, если бы многоуважаемая Яга Микулишна поделилась с девушкой кладезью мудрости. В магии многое недоступно мужчинам, да оно им и не надо, тот же Кощей обучит внучка со снохой артефакторики, нумерологии, рунам и другим точным магическим наукам, а заговоры и наговоры, гадания и множество других ведьминских женских хитростей останутся в стороне. Кощей, гляди-ка, как твой потомок елеи сладкую патоку разливает. Заслушаешься, усмехнулась ведьма, с легкостью расколов мою игру. Видно птицу по полету, ты тоже, старый пенек, соловьем разливаешься, когда за глузду прищучит что-нибудь и что-нибудь тебе надо. А ты чего молчишь, девица? Разве я могу перечить мужу? Вскинулась Гермиона. За ним всегда главное слово. Запомни, ягодка, мужчина – это голова, а женщина – шея. Куда шея повернет, туда голова и смотрит. А ты не скалься, костяшка. Тебе Василису или Марью царевну припомнить? Молчишь? Вот и молчи. Есть множество способов, девонька, сделать слово мужчины словом его женщины. Хотя пока твой суженый меня не разочаровал. Да, прям, как стрела. Глуп, как младенец, зелен словно огурчик, простых вещей не знает, но для тебя старается, ягодка, душу вкладывает. к старой корге на кривой козе подкатывает. Смотри, даже не краснеет, поганец. Ладно, возьмусь я за тебя, яхонтовая моя. Еще на луну взвоишь, оплатой станет. Яга постучала ногтями по столешнице. Английская пинта яда Василиска, чешуйки с век дракона и перо из. Перо, не удержался я. Перо, желчно усмехнулась яга, с головы или шеи твоей третьей аниформы. Ладно уж, с копчика ничего выдирать не надо. Яд тоже твой, и чешуйки. Чем скорее, яхонтовый мой, ты освоишь свои личины, тем быстрее у твоей благоверной появится наставница, подытожила ведьма. Личная мотивация в магии не последнее дело. Дед, мыслей у меня не было никаких, поэтому пришлось обращаться, так сказать, к эксперту. Есть пара способов, крякнул Кощей, поглядывая на меня взглядом записного вивисектора. Стада ледяных мурашек сразу устроили марш по спине. Будет больно, очень больно, внучек. Потерплю. Слова не мальчика, но мужа. Конечно, потерпишь, куда тебе деваться в подводной-то лодке, ядовито произнес дед. Пока мы распивали чай, Горыныч дохрумкал корову и зеленым бугром примостился у беседки, тремя парами ушей прислушиваясь к плетущимся речам. Время от времени я бросал на дракона задумчивые взгляды, размышляя, чего бы стребовать с летуна за распускание лап. Особенно мне не понравилось мечтательное выражение, появившееся на всех трех мордах, когда яга распиналась о древних и наших с Гермионой будущих детях. Башки поотрываю. Кика, кичка, древнерусский женский головной убор с рогами, род повойника, 40, без рогов, кокошник, с высоким передом, фересь, старинная русская одежда, мужская и женская, с длинными рукавами, без воротника и перехвата. Применялась как парадная верхняя одежда князьями, боярами и дворянами. И что это было? Положив голову мне на колени, поинтересовалась Гермиона. Ты о чем? Лениво перебирая белоснежные мягкие пряди волос, включил дурака я, между делом посматривая на мерцающие звезды и отстраненно прислушиваясь к музыкальным этюдам сверчков и лягушек. В горах за магическим барьером еще снег лежит и непроходимые сугробы кругом, а тут, как в сказке про снежную королеву, царит весна и вовсю дают концерты лягушки. Маги одним словом. Ты понимаешь, о чем я, не придуривайся, легко раскусили меня. Лубок. Что? Вздернув брови, снизу вверх посмотрели на меня. Лубок? Что такое лубок? Картинка в народном стиле, часто шутейная. Нам показали картинку, в какой-то мере. Лучше расскажи мне, дракошка моя, как ты столкнулась с ягой? Да никак, Гермиона перевела взгляд на яркий серп луны. Я от Горыныча драпала, пыталась между скал на вертикальных маневрах уйти, но не учла, что эта поганая ящерица тяжелее меня. Он как немецкий пикировщик проваливался вниз и заходил вперед. Упадет камнем вниз, на скорости хлопнет по хвосту, гад, перевернется брюхом кверху и хохочет, отпуская сальные шуточки. Что огонь, что лед, все ему нипочем, о силе я в тот момент не подумала. Когда змей в очередной раз залетел вперед, мы прорвались через какой-то магический барьер. Стоп-стоп, еще один барьер, да, упругая пленка. Как только я через нее провалилась, появилось чувство, будто у меня великаны наждаком по чешуе прошлись. Неприятно, БРР, спешу обрадовать тебя, я сдул длинную прядку, накинутую ветром на лицо жены. Если я не ошибаюсь, Горыныч имеет или имел гостевой допуск на земли Иги. Сам в чужие сени ввалился и тебя затащил, так бы тебя за версту отбросило. Поправь меня, если что, яга оказалась за барьером угадал. Домик такой высокий, резной, терем. Привыкай, такие деревянные дома на Руси называются теремами. Да-да, терем. Огород, грядки и между грядок ходила яга. Увидав нас, она несколько секунд наблюдала за заигрываниями Горыныча, а потом махнула рукой. Змея словно пинком под зад вынесла и швырнула за гору, а я за противоположный склон спикировала, обернулась и в лесу затаилась. Дождалась, когда яга на метле улетит и только потом следом выдвинулась. «Понятно», — протянул я, складывая в голове недостающие пазлы. «Говори уже, что тебе понятно». «Да так, скажи мне, зубастенькая моя, какое чувство давит на тысячелетних долгожителей и бессмертных существ сильнее всего?» не знаю», — сдалась Гермиона. «Скука, Гермиона. Кощей и яга живут больше тысячи лет, и чтобы развеять скуку, они идут на различные ухищрения. Интриги – это одно из любимейших занятий. Не знаю, какая кошка пробежала между дедом и ягой, но, видимо, они держались определенных договоренностей и не нарушали границ владений друг друга. А тут Горыныч, имевший гостевой доступ, Своим дурацким поступком дал Яге повод завалиться с боевой метелкой прямо во двор Кощея. Я буду не я, если за наш счет старички не пришли к каким-то своим договоренностям. Легилименция рулит, Гермиона. Нас препарировали словно школьных лягушек, заодно развлекаясь по полной программе. Почему ты так считаешь? Ха, ты правда веришь, что самые сильные некроманты, самая могучая ведьма с бухты-барахты наряжаются в старинные одежды, гоняют чаи и флиртуют друг с другом, немало не стесняясь молодежи? Тысячелетние колдуны, действительно, нахмурила бровки Гермиона. Мы для них как глоток свежего воздуха в покрывшемся тиной болоте, хотя я могу ошибаться. Кощей язык не поворачивается назвать старым сморчком. Ты не была у него в тереме, а мне посчастливилось заглянуть, и поверь, там есть чему удивляться. Комната, переоборудованная в серверную. Представь себе старинный терем и магические кондиционеры на фоне самых современных компьютеров. Разрыв шаблона гарантирован. Компьютеры, женушкины брови уползли чуть ли не на затылок. Как, тут магафон насыщен чуть ли не как в Хогвартсе. Любая чувствительная электроника крякнет за 5 минут. Элементарно, Ватсон. Я сделал вид, будто прикуриваю трубку, тут же получив острым локотком в бок. Ладно, ладно, не дерись. Клетка Фарадео, вижу, знакомое название. Сообразила-таки, комната экранирована, к тому же там дополнение из рунных скриптов по всему периметру серверной. Монопотоки обтекают заземленную клетку, завихряясь вокруг ротора с лопатками, вращая его. Ротора, наморщила лоб Гермиона. Ротора, у Кощея генератор во второй комнате смонтирован. Ротор вращается, как говорил дед, на лопатках выбиты специальные руны. Получается, что магия давит на них подобно пару или воде в гидрогенераторе, а далее она превращается в работу. Это гениально. Перпетуум мобили. Почему раньше никто не додумался превращать магию в электричество? Ну, не совсем перпетуум и не совсем вечный двигатель, но да, энергия почти дармовая. Так, чуток мозгов приложить и вычертить где-то с 1000 отдельных цепочек. А Хогвартсе это никому не нужно, как это ни прискорбно, хотя многие на словах отмечают полезность магловских изобретений. Кощей же пошел дальше. С помощью зелья памяти и окклюменции он выучил несколько языков программирования. Сейчас дед активно юзает и сам пишет программы. Рунные матрицы, ритуалы, зодиакальные зависимости первого и второго, артефакторика, магия крови и ее зависимость от групп крови и тех же знаков зодиака и направленности дара волшебника, некрограммы, стихийная магия и много чего еще. А на закуску наш старичок спонсирует несколько софтверных компаний в России и за рубежом. Вкладывает золотишко в игровую индустрию и в хайтик. У старика идея фикс сотворить магическую виртуальную реальность. Зачем? Хотя идея интересная. В такой реальности можно обучать любым заклинаниям, не боясь навредить магу. Это как вариант, мелочь, не стоящая внимания. Мелочь, конечно, главный амбициоз в том, что при определенных условиях и ритуалах магический виртуал можно оживить. А во, личный мир в кармане. Это же нескончаемый источник энергии. Постой, а Кощей не боится, что мы проболтаемся? Нет, опять руны, милая моя. Разве ты, когда летала, не заметила магическим зрением светящихся цветных линий на земле? Вот оно что. Понятно теперь, что это были заломанные разводы. Мы никому ничего рассказать не сможем, кто переступил черту. Тот подписал незримый контракт. Кощей просветил, чтобы потом не пугались. Идеальное исполнение. Хорошо, замахала руками Гермиона. Мне кажется, мы отошли от темы. Контракт на обучение. Егас требовал с тебя яд, чешую и перо. Нет никакого контракта. Поспешил успокоить я Гермиону. Есть заявление о намерениях. Обещание учить тебя и предварительный договор. Фу, от сердца отлегло. Я уже испугаться успела, что ты подписался под Филькиной грамотой. Так ведь и в кабалу попасть можно. Про оплату переговорили, а о чем и чему будет обучать Яга ни слова. Завтра будет основной торг. Яга прощупывала нас на соображалку, попутно прикидывая, чего можно с нас и Кощея стрясти. Я ведь тоже понимаю, что без четких условий можно трясти по пинте яда в день за обучение искусству пускать мыльные пузыри через соломинку. Но и я могу растянуть выплату навек, ведь сроков мы не оговаривали, и отдать по одной самой мелкой чешуйке с глаз и самой маленькой перышкой то не сразу, а как рак на горе свистнет. И прошу, не учи ученого. Все необходимые ритуалы отторжения и клятвы не причинять вреда и так далее будут затребованы в обязательном порядке, также описан объем учебных дисциплин. Без наглижа, конечно, со всеми положенными атрибутами и уважением к персоне Иги. Ты лучше заранее продумай текст клятв, чтобы Кощей с утра успел оценить и что-нибудь посоветовал. Надо быть во всеоружии и бдить во все глаза. С Еги станется обвести всех вокруг пальца, а вздумаем возмущаться, она нас на одну ладонь положит, а второй прихлопнет. Ты и я ей на один укус, пришибет и не заметит. На Кощея надеемся, но и сами не плашаем. Все, радость моя, спать пора, завтра будет торг, а еще обещанные дедом боли и унижения. Ладно, утро вечера мудренее. Гермиона обернулась драконом и разместилась на небольшой куче золотых галеонов. Я левитировал к теплому боку жены тонкий матрасик, плюхнув сверху летний спальный мешок. Накрыв меня крылом, дракошка сунула под него голову, подставив горячий нос и надбровные дуги для ленивых почесываний, от которых она млела не хуже кошки. Только бы не всхрапнула. Два сгоревших спальника и матраса за неделю – это уже чересчур. Засыпая, я не мог видеть терема за горой и древней ведьмы, задумчиво расчесывающей волосы старинным костяным гребнем. Яга сидела перед большим зеркальным блюдом с вращающимся яблочком. «Умные детки!» – одними губами улыбнулась ведьма. В глазах Яги мелькнул задорный огонек. «Это будет интересней, чем я думала». Старик в тереме в 30 метрах от искусственной пещерки ни о чем не думал. Погрузившись с головой в очередную увлекательную РПГ-игру, он отложил мирские дела на утро. «И что это за народное индейское творчество?» – спросил я, разглядывая широкую каменную площадку за домом. «Что интересно, вечером ничего из того, что предстало сейчас перед моим взором, еще не было. Особенно меня интересовал нанесенный на черный камень зеленой кислотной краской рисунок из множества включающих в себя геометрических фигур, в центре которых царствовал круг, 15 метров диаметром. «Скоро узнаешь», — буркнул Кощей, без метлы и палочки поднимаясь в воздух. Пролевитировав на уровень трехэтажного дома, он скептически оценил ядовито-зеленое творчество, что-то подправил, ткнув вниз костистым пальцем, после чего удовлетворительно хмыкнул и бросил на меня взгляд ученого-маньяка, отчего между лопаток пробежал холодок и противно засосало под ложечкой. «Все для тебя, внучек, все для тебя», «Кхе-кхе». От сухого, предвкушающего кхе-кхе возникло непроизвольное желание смазать пятки салом и на третьей космической скорости свалить в Америку, а лучше на Марс или один из спутников Нептуна или Сатурна, а еще лучше куда-нибудь за границу Альфа Центавра. «Ну что встал, прохоть в круг, надысь для тебя рисовал, заодно оценишь дедово колдовство. По что паник, чай не на эшафот подымаешься, лучше на эшафот», вырвалось у меня, чертов длинный язык, «Кхе-кхе». Пакостно ухмыльнулся старик. «Как знать, могет и так, внучек». Тут внезапно сгустившийся воздух совсем не мягко, хорошо так подтолкнул меня по месту, расположенному пониже спины. Не удержавшись, я влетел точно в центр магическо-геометрической фантасмагории. «Вот и хорошо, вот и ладненько», – прошамкал дед, напитывая рисунок маной. Прозрачная сфера, словно сотканная из тончайших водяных линий, отделила круг от остального мира. Изнутри по нитям проскальзывали электрические разряды, и проснувшееся чувство самосохранения настойчиво нашептывало никогда и ни при каких условиях не пытаться прикасаться к столь опасным ниточкам. Чревато, можно сказать, смертельно чревато. А теперь, кхе-кхе, внучек, так сказать, вводный инструктаж по мерам безопасности. Для начала позволь напомнить тебе никогда не оставлять живых врагов за спиной. Никогда. Коль ты такой пентюх, что позволил этой подколодной змеюке Дамблдору остаться в живых, когда была возможность упокоить его навеки, то кто тебе злобный Буратино? Ага, вижу, ладно, горбатого могила исправит. Винить тебе некого, ты сам пожинаешь последствия собственной моральной хлипкости. Не обессудь, милок, я твои недочеты исправлять не нанимался, хотя кое-чего вколотить в твою бестолковку через задние ворота могу. Магия не терпит жалости к чужим, а прежде всего к самому себе. Пожалел себя, сдох, запомни и заруби себе на носу. Пожалел врага, считай, что пожалел себя, сдох без вариантов. Что ты зенками лупаешь, внучек, дошло, наконец. Жаль, что простые истины до отроков и от роковиц лишь через задницу доходит, но ничего, сие исправимо. Сам таким был, знаю, топереча к нашим баранам. Сие, Кощей коснулся носком мягкого кожаного сапожка зеленой линии, круг воплощения сущностей. Для тех, у кого дефицит мозгов в тыковке, поясняю, круг позволяет анимагам принимать сущность зверя. Слово-то какое придумали, анимаги. Тьфу. Ничего, внучек, гордись. Тебе выпала редчайшая возможность на собственной шкуре познать, чем познание сущности отличается от простого перевоплощения. Здесь, под каменным основанием заложены, говоря простым языком, информационные матрицы магических существ, Василиска, дракона и Кицалькатля, все их чувства, инстинкты и повадки, без разума. Разум остается твой собственный. Ты, внучек, принужденно по очереди станешь каждым из них, примешь их в себе, станешь зверем, магической тварью, и если не сможешь удержать свой разум, свое человеческое я, и отступишь перед инстинктами, то, что, сглотнув колючий комок через пересохшую глотку, настороженно спросил я тебя убью, пожав плечами, просто ответил Кощей. Мне тут ни в пень колоду ни разу не сдался слетевший с катушек монстр, таким сленгом понятно, недовольство Марены, поверь, я как-нибудь переживу, да и твоя жинка через годик-другой утешится. Ах, да, совсем запамятовал, за границу круга вылететь или выползти не пытайся, дюже больно будет, а станешь настаивать в безумии, сфера сожмется и спалит к такой-то бабушке. Помни, что я вещал о монстрах и катушках, жестко, а я тут не в бирюльке играю. Ну, поехали. На гагаринский манер взмахнул рукой Кощей. Мир померк, безумие и инстинкты голодного дракона разрушительным цунами обрушились на разум. Померкшие мироощущения поглотила тьма, но вспоминая уроки окклюменции, легилименции и медитации в силе, разум раз за разом возводил преграды перед желанием вылететь на охоту или спалить до жирного пепла скалящегося человечишку в 10 метрах от морды разъяренного дракона. В следующее просветление я с трудом загонял в себя нестерпимое желание спариться с самкой, манящий запах которой доносился из-за дома. Побороть инстинкт продолжения рода оказалось труднее всего. Загнав его в дальний угол, я почувствовал каждую чешуйку на теле, каждый коготок, добавили новизны хвост и крылья, которые звали в небо. Да-да, больших усилий стоило остановиться, отказаться от полета и остаться на ненавистной земле. Пожалуй, где-то подавить желание размять крылья оказалось труднее, чем желание обладать самкой. За первым и вторым валом накатила третья волна, стремление разбить каменную площадку стальными когтями, прокопать тоннели и выбраться наружу, а там, что будет там уже вторично, главное вырваться из этой клетки, дракон я или букашка под каблуком человеческого сапога, человеческого, так дракон я или человек, я, человек, маг в облике, в шкуре дракона, я, человек. В следующий миг я почувствовал запах паленой кожи и ощутил себя лежащим голым на раскаленном от драконьего пламени камне. Продолжим, каркнул Кощей, сил ответить не было, их, вообще, не осталось, по крайней мере, мне так казалось, старик кивнул сам себе. Молчание, знак согласия, нет, такие силы остались, второе дыхание открылось через минуты или часов, здесь я затрудняюсь ответить, самое главное, что оно открылось, субъективно справиться с Василиском оказалось проще, чем с драконом, все же это моя изначальная тотемная форма оборотня, а вот Кицалькатль выдал уголька за двоих из-за того парня сверху, в себя я пришел только тогда, когда сфера ужалась до 5 метров в поперечнике, едва не спалив скрутившего кольца пернатого змея, вернув себе человеческий облик, я, распластавшись на земле на манер морской звезды, принялся судорожно загонять в легкий раскаленный, кисельной густоты воздух, встал, быстро, вошедший в круг Кощей, ударом сапога под ребра, заставил расплывшуюся на камнях медузу вскочить на две дрожащие задние конечности, на, срам прикрой, брезгливо скривившись, дед кинул мне льняной отрез и кусок мыла. «Где река, помнишь? Иди отмывайся. Вернешься, чтобы отдраил мне тут все до зеркального блеска, ручками и без магии». Только тут я обратил внимание, что камень в круге густо уделан в блевотине и прочих отходах жизнедеятельности организма, да и сам я не в фиалковой пыльце из вазюкан. Густой обре тут же ударило в нос. Сплюнув желчью и кровью, я 3-метровыми скачками помчался к ближайшей заводи. «Завтра продолжим», — сказал Кощей, проследив за уборкой. «Если не секрет, что будет завтра?» Закинул удочку я. «Да какой тут секрет?» Стариком овладело благодушное настроение. «Будем оттачивать умение принимать они формы и тренировать контроль. Проверим, как ты принял сущности. Потом перейдем к комбинированию и различного типа импровизациям. Будет больно, внучек. Ведро и тряпки далеко не убирай. Что-то подсказывает мне, что завтра они тебя пригодятся. Обнять бы тебя, дед, и душить. Очередь сначала займи, таких душильщиков у меня не один погост за душой скопился», — хохотнул старик, наградив меня странным взглядом. «Рубль за 2, опять он что-то нехорошее задумал. На мой подозрительный прищур старый мухомор демонстративно фыркнул, кхек-хикнув в сторонку. «Ага, этого ежа голым задом не напугать. Ладно, отрок», добавив в голос показушной велеречивости добродушного старичка, Кощей махнул рукой в сторону натопленной баньки. «Иди, внучек, насладись парком ядреным с веничком березовым. К вечеру соседушка обещалась наведаться, будет с тебя три шкуры драть, а нам негоже выставлять на прилавок товар с душком. Приведи себя в порядок». Закончив с импровизированным наставлением, старик направился в терем, на ходу словно из воздуха достал составленный Гермионой договор, похмыкал и подставил под летающую перьевую ручку лист бумаги с текстом. Канцелярский артефакт под тихое, удаляющееся бубнение, быстро зачеркнул несколько строк, вместо них вписав новые. Остановившись на крыльце, он обернулся ко мне. «Иди, иди, там и без подвоху. Сильно на каменку не плещи, аж парит. Хорошенько мойся, а это смердит от тебя, внучек». Выдав последние ЦУ, дедуля хлопнул дверью, я же порысил до баньки, из трубы которой курился жиденький дымок. Желание придушить старого гада немного поубавилось. После парной оно уменьшилось еще наполовину, но мысль как-нибудь устроить Кощею темную все равно не оставляла измученный воплощениями мозг. «Понимаю, что это неосуществимо, по крайней мере, не в этой жизни, но ведь могу я помечтать». Переодевшись в чистое нательное, я поблагодарил духа банника, живущего в бане, щедро плеснув силы. Ответный ментальный посыл принес глубокое удовлетворение оказанным вежеством, ведь шло оно от чистого сердца. По тону чувствовалось, что меня приглашают заглядывать еще и будут здесь рады видеть, встретив веничком душистым и парком животворным. Пока я намывался и приходил в себя, на улице власть захватили вечерние сумерки, а чайной беседке вновь взял власть его величество самовар, растопленный можжевеловыми полежками степенным домовым. Оказывается, гостья уже прибыла и все ждали только меня. Даже Горыныч прилетел, обгладывая сейчас нескольких барашков за околицей. Яга, наряженная в обычное летнее платье, расшитое по вороту черным и белым жемчугом, чередующийся черно-белый узор которого оказался мощнейшим оберегом, о чем-то вполголоса беседовала с Гермионой, между делом не забывая поводить плечиком и всячески заигрывать с Кощеем. Длинная коса древней ведьмы, выглядывающая из-под откинутого на плечи расписного платка, также была перевита жемчужными нитями. Идя к беседке, я настраивался на ожесточенный торг после чаепития, но Яга огорошила меня и Гермиону тем, что потребовала за 3 месяца наставничества вчерашнюю пинту яда, одно перо и по одной чешуйке с каждого глаза, то есть, фактически, она оказывала нам услугу. Перо, чешуйки, яд – это сущие мелочи, теперь мы, Гермиона и я, должны услугу этой хитрой лисе Патрикеевне. С высоты прожитых веков Яга рассуждала мудро. Деньги – это тлен, в мире есть иные мерила, затмевающие товарно-денежный образец взаимоотношений. Услуга может понадобиться завтра, может через год или через 1000 лет, но теперь нас ловко и незатейливо связали долгом. Пусть он крошечный и незаметный не только на общем фоне, но и на заднем, главная ведьма завязала узелок, с которым может к нам и драконам обратиться в любой момент, то есть инвестировала в будущее. Наклонившись к Гермионе, я поведал шепотом ход своих мыслей о наставнице, получив в награду от оной тонкую ироничную улыбку и фразу о первом уроке, что не все достигается магией в чистом виде. Зачастую лучшего результата можно достичь совсем без нее. А то я не понимаю, что связь наставник-ученик в любом случае останется на всю жизнь, хотя об этом аспекте не сказано были ни слова. Моя девочка и без подсказок обо всем сама догадалась. К тому же русские маги через нас налаживали мосты с элитой британского магического сообщества, а по большому и европейским бомондам. Для них не было секретом, что некая девушка из нашего окружения примерила 9-зубцовую графскую корону в Испании. Мой личный вассал фактически вошел в семью и род Гринграсс, да и блики легко тянули на актив с множеством нулей. Так что чистой благотворительностью здесь не пахло, совсем не пахло. Да, сильные мира сего многое готовы были делать по доброте душевное и сострадание и делали, стоит это отметить, но о личной выгоде они не забывали никогда. Я сидел, прихлебывал ароматный чаек и думал, пошел бы мне Кощей навстречу, не окажись я родственником по духу. По всему выходило, что нет. Так, ирзац, помощь в усеченном виде и никаких тебе долгоиграющих связей. Мы ведь с Гермионой тоже не дураки, понимаем, что палка сия с двумя концами. О чем думаешь, богатырь? Тихонько прогудела позади центральная голова Горыныча, которой правая и левая отдали инициативу в разговоре, молча внимая беседе. «Почему ты меня все время богатырем кличешь, Горыныч?» Полу обернулся я к змею. «А ты чай не с Одессы, вопросом на вопрос отвечать?» Пыхнув дымом, Горыныч прищурился всеми тремя парами глаз. «Таким мы можем и за, Горыныч!» Кощей сурово постучал костяшкой указательного пальца по столешнице. «Бил ты его здорово, внучек!» «Ага», — неохотно признал дракон. «Меня так последний раз Илья кулаками по бокам охаживал, думал богам душу отдам, да Добрыня как-то огорбатил, еле хвост уволок». Тут Гермиона вспомнила одну из недавно прочитанных русских народных былин. «Уважаемый змей Горыныч, а с Никитой Кожемякой вы разве не ротились? Надо же, растет моя ненаглядная. Гляди, дня не прошло, а она уже старинные словечки научилась вворачивать». «Ну, во все три глотки протянул дракон. Говори, как есть», — ехидно подначила Горыныча Яга. «Ну, у Ильи кулаки, что те булыганы, да скалы были, зато Никитка пальцами железо рвать мог. Вцепится и все, каюк, да и силище у него немерено было. Кожа из дня в день мять, не каждому богатырю такое по силам. Молодой я был, дурной, да и сейчас не поумнел. Прочел я в глазах Гермионы, вот он меня в море-то изогнал на потеху русалкам и водяному. Давай, Грит, море делить». «Ага, поделили, хоть с соображалкой у меня туго, но понял, что если сейчас не прикинусь утопшим, то он меня утопит, а там уж насовсем. Жить сразу захотелось, ну ее, Русь, к лешему. Прихлопнут в другой раз, только одно мокрое место останется». Полежал пару часиков на дне, рыб попугал и наутек, пока Никитка не нырнул шкуру с меня снимать. Он мог голыми руками шкуру снять, не то, что нонешние слабосилки. Тьфу, мелочь одна, повывились богатыри нонче, повывились как на нича бают, ты исключение из правил. «А разве богатыри были магами?» — задала Гермиона давно мучивший ее вопрос. С самого прочтения былин она донимала меня с ним, но получала в ответ только невнятное пожимание плечами. Похоже, что сегодня ее голодное любопытство получит, наконец, обильную пищу. «Вот, правильное замечание», — наставительно поднял палец Кощей. «Естественно, были, есть сомнения, и есть». Старик выцепил из воздуха очки в тонкой невесомой оправе и нацепил их на нос. Всего лишь одна деталь, и маг неуловимо изменился, превратившись в лектора или профессора высшего учебного заведения. «Так, детки, надеюсь, вам не надо объяснять различия классических магов, сквибов и простецов, сиречь простых людей. Как вы наверняка знаете, первых и вторых отличает от третьих наличие магического ядра. У магов оно развито и генерирует манну, позволяя магу проводить полноценные магические воздействия. У сквибов ядро зачаточно, что в свою очередь приводит нас к выводу, что сквибы способны только на минимальное магическое воздействие и ворожбу высшего уровня, но о последнем мы поговорим в другой раз. Сегодня же мы сделаем сноску к маглам. Так простых людей называют в просвещенной Европе. Многие европейские маги, заблуждаясь, считают, что маглы не имеют в организмах ни магического ядра, ни магических каналов, проводников. Ядра простые люди действительно не имеют, а вот с каналами не все так однозначно, иначе мы бы не имели целые сонмы шептунов, бабушек-ворожеек, людей с развитой интуицией и людей, лечащих заговорами. Все они дружно опровергают утверждение западных ученых одним фактом своего существования. Каналы у маглов есть, и это доказанный факт. У некоторых людей обнаруживали рудиментарные зачатки ядер, но к делу не относится. Сейчас мы говорим о богатыря. Я выделяю богатырей в отдельный класс или вид магов, потому что они обладают развитыми магическими ядрами, магическими каналами, но... Всегда встречается это «но», отделяющее одних от других. Магические каналы богатырей закольцованы сами на себя. Так-то, в этом вся заковыка, детки. Магия у таких людей как в бурдюке заперта внутри и, не имея выхода наружу, воздействует на самих носителей, даруя им долголетие, здоровье и неимоверную силу. Из-за сильнейшего внутреннего магического воздействия, богатыри иммунны к большинству внешних заклинаний. Поразить такого человека заклинанием или проклятием может только очень сильный колдун или маг, и то лишь при условии, что его магический посыл или заклинание в точке приложения сил превосходит условный вектор магии, идущий из магического ядра богатыря, а мы уже с вами условились, что ядра и каналы у последних развиты чрезвычайно. Процент таких магов очень малый, наибольшее их количество приходится, как ни странно, на Россию и страны Востока. Зато простой народ помнит и любит таких героев, как Илья Муромец, Добрыня Никитич, Никита Кожемяка, Микула Селянинович, ну и куда ж без Алёши Поповича, это те, кто на слуху. Помню, покряхтел всеми тремя головами Змей Горыныч, век их не забуду. Илья, бывалыча, даст в зубы, да отойдет через час и мировую братину Митка Хмельного разопьет. А Алёшка, как какую гадость измыслит, так от тени потом шарахаешься. А уж тесть твой бывший чуть что молотом своим стопудовым кузнечным грозился, как швырнет было. Да и Василиска, сестра, твоя яга, старшая, на расправу скоро была, вырвет дубок с корнем, да отчим молотом только так размахивала. Куда там Мьёльниру? Ух, баба с мотом, это сила. Даром что колдовать не умела, она и без этого в гневе была страшнее татарской орды. Ох, Горынушка, медово пропела яга, а я чё, я ничё. Тут же пошел на попятный разоткровенничавшийся Горыныч, опасливо косясь на прислоненную к стене терема метлу старой ведьмы. Ты, яга, баба в самом соку, я тя без всякого молота уважаю. Токма рука у тя больно тяжелая и ворожишь ты крепко и больно, только не надо метлу. На данной ноте вечер откровений начал увидать и гости дорогие засобирались по домам. Горыныч резко вспомнил об одном неотложном деле, которое никак не могло потерпеть до утра. Яга запереживала о котле с зельем, который она оставила под слабеньким стазисом. Вдруг слетит ворожба, рванет котел, не только терем по бревнышку развалится, гора под основание сравняется. Нехорошо будет, идите-ка и вы почивать, молодожены. Проводив ягу до околицы, вернулся к беседке Кощей. Завтра, обжег он меня холодным взглядом записного вивисектора, будет тяжелее, чем сегодня. И больно, пошутил я, и больно, кивнул дед, но кому-то будет вдвойне больнее, чем тебе, внучек. Правильная мотивация в нашем деле прежде всего. На последней фразе Кощея моя интуиция взвыла раненой белугой. Жаль, изменить ничего нельзя. Я сам подписался под это. Добровольно. Ну, внучек, удобно тебе? Участливо поинтересовался Кощей, разглядывая в центре зачарованного круга свернувшегося клубками Василиска. Это ты молодец, научился. Теперь давай в дракона. Умница, но скорость хромает, причем на все четыре лапы цвет. Касатик, ты ж, яхонтовый мой, на сибирского инея должен быть похож, а не на болотного цвета гадюку. Т-э-э-ка, поработаем над формой и контролем, а это мы еще до третьей формы не дошли, есть к чему стремиться. Плебейским жестом почесав блестящую маковку, старик по птичьей наклонил голову к правому плечу, и хвост без шипов и гребней, змеиный, не дорабатываешь. Что ж, добавим мотивации. Со вселенской печалью в голосе и вселенским разочарованием в тоне на нерадивого ученика, сказал Кощей. Сплошное уныние, никакой отдачи, и на кого я силы трачу, патетически воскликнул он, картинно возведя очи горе. Не успел стихнуть последний звук его скрипучего голоса, как из защитной полусферы в меня ударила молния. Эррр, в ярости рыкнул я, выпустив длинный язык пламени, но показательный эффект драконьего пламени, лизнувшего щит, оказался сорван второй молнией, ударившей в район крестца. «Работай, внучек, работай! Я так не могу сосредоточиться!» Человечья речь в драконьей ипостаси давалась тяжело, прерываясь рыкающими звуками. «А ты думаешь, у тебя всегда будут тепличные условия и время на медитации, а враги окажутся настолько благородны, что позволит тебе сосредоточиться?» Третья молния ударила точно между рогов. В глазах сразу заплясали десятки звездочек. Четвертая лупанула прямо в пасть, я чуть язык не проглотил. Старик выхватил из воздуха настоящий секундомер. Он не стал ничего наколдовывать, наплевав на темпусы чары визуализации, воспользовавшись надежной магловской механикой, ведь чары могли засбоить от моих магических выбросов, несмотря на всякие экраны. Задаю лимит 30 секунд на смену формы. Время пошло. Заскорузлый палец нажал на кнопку. Естественно, я не уложился в предоставленное время, перебрав отведенную норму на целых 10 секунд, за что моментально последовало наказание. Сфера выплюнула 10 ветвистых разрядов. 10 секунд, 10 молний. Кто бы сомневался, от двух я увернулся, 4 отбил невербальным щитом, наколдовать который вышло без палочки почти на голых инстинктах. 4 разряда попали в предназначенные места, да и с отбитыми обошлось не все гладко. Экран предсказуемо отразил их обратно, усилив их мощь вдвое и вдвое умножив. Крутнувшись чуть ли не на кончике хвоста, я благоразумно не стал ничего отбивать, постаравшись увернуться. Из 8 разрядов сомнительной чести познакомиться с драконьей шкурой выпало 3. 2 молнии впитались в землю, а 3 ударили в защитную сферу. 6 мощных молний вновь летело в меня, мгновенно сменив ипостась, Я плашмя рухнул на землю. Молнии пронеслись мимо, двужно коснувшись защитной стенки и вернувшись обратно в удвоенном количестве. Очнулся я где-то через 30 минут. Противно воняло подпаленной шкуркой, сердце колотилось в районе гортани, грозя вот-вот выскочить через рот, пытающийся втянуть в себя кисельную массу загустевшего воздуха. «Урок усвоен, не слышу ответа», — ехидно осведомился мучитель, поливающий меня ледяной водой. «Ладно, по-хорошему мы не желаем, будет по-плохому. Усложним задачу и добавим еще мотивации, персональной, так сказать. Все для тебя, родной, все для тебя. Отдохни, пока дедушка работает, кхе-кхе». На последнем многообещающем кхе из-за терема Кащея вдруг вышла Гермиона, ведущая за руку Лили. Неуловимым движением ладони, старик наложил на защитную сферу односторонний звуковой полог, дабы я своими криками не помешал общению одной лысой сволочи с юными дамами. «Ой, дедушка Кощей, а почему Гарольд голый?» На английском сорокой затрещала девочка. С русским языком у нее пока было не все так гладко, как у меня или Гермионы, поэтому малышка при волнении переходила на родной язык общения. «О, ему так нравится, красавица. Видишь, Ягоза, твой кузен устал и отдыхает. А что он делал? А вы, дедушка, чему его учите?» А, больше десятка вопросов свалилось на голову бедного некроманта. Жалеть лысого гада я даже не думал. Так его, Лили. Настырная малышка буквально взяла деда в осаду, не давая старику вставить ни слова в свой непрекращающийся монолог. Но вот она выплеснула накопившееся и приготовилась вдохнуть поглубже, чтобы свалить дедка со второго захода, как этот замшелый пердун вытащил из воздуха самый обычный чупа-чупс, вручив его девочке, тем самым просто и незамысловато заткнув поток детских почемучек. Накормив Лили сладостями, Кощей усадил девочку в центр одного из двух кругов, нарисованных на земле рядом с моим временным узилищем. Во второй круг, не говоря ни слова, по-королевски вплыла Гермиона. «Видишь ли, иногда боль не приносит желаемого эффекта. Люди учатся не замечать ее, купировать на одних рефлексах, тем самым созывая результаты и низводя чужой труд ниже плинтуса. Тогда на помощь приходит чужая боль. Ты ведь не сделаешь этого? Скажи, что это неправда». «Могу и сделаю, уже сделал, как видишь», — равнодушно пожал плечами Кощей. «Теперь все зависит от тебя. Сумеешь взять ипостаси под контроль и взломать барьер в сознании? Честь тебе и хвала, а не сумеешь. Опытным путем мы выяснили, что физические наказания на тебя не действуют в должной мере. Пороху тебе, так сказать, не хватает. Да, что об стену горох, что стеной, поэтому пострадают невинные. Приступим. Не возражашь? Помни, все вдвойне. Барьер падет, когда сканирующее плетение подтвердит полную трансформацию по всем трем формам. Сволочь!» — прохрипел я, глядя на заскорузлый палец, нажимающий на кнопку секундомера. «Поехали!» Первобытная ярость застила взор. «А-а!» — заорал я, падая на землю от разряда молнии. Во втором и третьем круге синхронно закричали Гермиона и Лили, в которых угодило по два разряда. Металлические когти передних лап вонзились в промороженную насквозь землю. Обледеневшие комья полетели во все стороны. Ежесекундно перетекая из формы в форму, я пробил защитное покрытие под ногами. Пернатый змей, в отличие от Василиска и дракона, прекрасно управлял ветром. Смерч, кружащийся за спиной и вбирающий в себя все из выкапываемого тоннеля, был тому свидетельством. Разрушить рунные скрепы, выбитые на каменной площадке, оказалось нелегко, но на помощь пришел яд Василиска, от которого камень сначала трескался, а потом тек, подобно лаве. Жаль, столь ценного ингредиента оказалось не столь много, как хотелось, но рунную цепочку, удерживающую своеобразную клетку в заперти, я разорвал, после чего ослабленный барьер пал под натиском магии, клыков и когтей. Взбешенный дракон, вырвавшийся на волю и мечтающий взалкать крови гадского старика, со всего маху влепился в невидимую стену, выросшую перед Кощеем. «Ну, что сказать, молодец!» Старик несколько раз издевательски хлопнул в сухонькие ладони. «Следующей темой у нас будет задание отличить материальную иллюзию, усиленную магией крови, от реальности». Тряхнув несколько раз отбитая преграду рогатой маковкой, я впился удивленным взглядом в грубые, подпаленные электрическими разрядами деревянные куклы, подпрыгивающие в зачарованных кругах. «Деда», — открыла широченный, от уха до уха рот, маленькая кукла, и от ее писклявого голоса мне захотелось провалиться под землю. «А правда, братишка Лопух, хи-хи-хи, дорогой». Клацая сочленениями, протянула ко мне руки вторая ожившая марионетка с париком из белой ваты. «Обними меня, Я не злопамятный, но злой и провалами в памяти не страдаю», с многообещающей укоризной поведал тайну старик. От его улыбки бросило в дрожь, намекая, что пущенная в запале сволочь ученичку не единожды выйдет боком. Отдохнул, юродивый, я, конечно, с иллюзиями поспешил чутко, сейчас мы займемся медитациями и посекундно вытащим из одной пустой головенки все чувства и эмоции, которые этот упорогрябашка испытывала во время перевоплощений. Потом ты, внучек, отсеяв зерна от плевел и избавившись от лишних эмоций в разуме, на чистой воле и магии повторишь урок на бис, иначе в круг войдут они. Махнув рукой, старый прохиндей указал себе за спину, где по белой гравийной дорожке от калитки шли Гермиона и Лили. «В этот раз жертвы будут настоящие», — блеснул зубами Кощей, грубо припечатав. «Час на медитацию. С того дня так и повелось. Прошу прощения за тавтологию, но состраданием этот яйцесмертный некромант не страдал. Оговоренную плату яга получила через 2 дня. Рекорд. Гордиться достигнутыми результатами не получалось. Вместо этого хотелось закопаться под землю или добровольно отправиться к Миледи. Пинтой яда, чешуйками и пером отделаться не получилось. Чешуя, когти и перья сыпались и летели с меня подобно опавшим листьям в осеннем лесу. Яд тек реками и ручьями. Жена толкла, варила, измельчала. Редчайшие снадобья изготавливались и потреблялись нами литрами. Если вы думаете, что Гермионе приходилось легче, чем мне, то это совсем не так. Яга взяла мою женушку в ежовые рукавицы едва ли не в прямом смысле слова. Все комплексы зелий, прописанные суровыми наставниками, варила Гермиона, и любая ее ошибка сказывалась на нас самым неприятным образом. Прыщи и понос – это самое безобидное, что нам пришлось пережить. Почему варить зелья не доверили потомственному зельевару и интуиту, то есть мне? Старик объяснил это нестабильной магией и некротическим влиянием, аурой которого я мог испохабить все компоненты. Как было сказано на одном из ежевечерних чаепитий, ставших доброй традицией, пока я не научусь держать опасную магию в узде, и не посажу ее же на короткий поводок, он меня близко к котлу не подпустит. Через месяц истощительного марафона парочку молодоженов выпнули на дневной стационар подлечить нервы.